Преподаватели выбирались тщательно и должны были не только давать сумму знаний, но и прививать отроку духовно-нравственные представления и навыки, аккуратность, исполнительность, уважение к старшим. Генерал Григорий Григорьевич Данилович регулярно сообщал родителям о ходе обучения, и те строго и пристрастно относились ко всему, что касалось столь важного вопроса. Царь Александр III и царица Мария Федоровна и сами интересовались у педагогов, благо все они были хорошо известны. В их числе блестящие знатоки своего предмета, заметные государственные и военные деятели. Константин Петрович Победоносцев, маститый правовед, профессор Московского университета, с 1880 года обер-прокурор Святейшего Синода. Николай Христианович Бунге, профессор-экономист Киевского университета, в 1881-1886 годах министр финансов. Драгомиров, профессор Академии Генерального штаба. Николай Николаевич Обручев, начальник Генерального штаба, автор военно-научных трудов. Александр Романович Дрентельн, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1870-1878 годов. Николай Карлович Гирс, министр иностранных дел с 1882 по 1895 год. Преподаватели не могли ставить оценки за успеваемость высокородному ученику, но все они отмечали усидчивость и аккуратность Николая Александровича. Он имел прекрасную память, раз прочитанное или услышанное запоминал навсегда. То же касалось и людей, их имен и должностей. Общавшиеся с последним царем поражались порой тому, что он мог в разговоре с кем-нибудь вдруг вспомнить эпизод служебной биографии собеседника многолетней давности. Прекрасно владел английским, французским и немецким языками. Писал очень грамотно по-русски. Из всех предметов ему особо нравились литература, но особенно история. Еще с детства он стал страстным книгочеем и сохранял эту привязанность буквально до последних дней своего земного бытия. Всегда переживал, если в какой-то день у него не было достаточно времени для чтения. Его пристрастия здесь с годами стали вполне определенными. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой, Достоевский, Чехов. Вот круг особо любимых, читаемых и перечитываемых авторов. С ранних лет последний царь испытывал большой интерес и тягу к военному делу. Это было у Романовых в крови. Уже в розовом детстве он играл в солдат. Тогда была образована потешная рота из родственников и детей придворных. Командиром назначили самого старшего, великого князя Александра Михайловича. У воинства существовал свой служебный артикул, и в снежных крепостях Анечкова сада баталии случались. 12-летний Николай Александрович 25 марта 1881 года докладывал командиру месячный рапорт о состоянии лейб-гвардии Александровского полка Санкт-Петербург. Анечков сад, крепость. В тот момент в строю находилось один унтер, два ефрейтора, 6 рядовых. Сей документ о наличии подписал командир 2-го взвода, ефрейтор Николай Романов. Многие его родственники служили с юности в различных войсках, занимали командные должности в гвардейских полках в системе военного управления. В 1887 году в письме великому князю Александру Михайловичу наследник престола писал: «Это лето буду служить в Преображенском полку», под командою дяди Сергея, который теперь получил его. «Ты себе не можешь представить мою радость. Я уже давно мечтал об этом, и однажды зимой объявил папа, и он мне позволил служить. Разумеется, я буду все время жить в лагере и иногда приезжать в Петергоф. Я буду командовать полуротой, исправлять все обязанности субалтерн-офицера. Ура!» Николай Александрович был, что называется, прирожденным офицером. Традиции офицерской среды и воинские уставы неукоснительно соблюдал, чего требовал и от других. Любой командир, запятнавший недостойным поведением мундир офицера, для него переставал существовать. По отношению к солдатам чувствовал себя покровителем-наставником и не чурался общаться с ними, а в пасхальные дни обязательно христосовался со служащими конвоя. Смотры, парады, учения Николая Александровича никогда не утомляли, и он мужественно и безропотно переносил случавшиеся неудобства армейских будин на лагерных сборах или маневрах. В марте 1889 года писал: «Я проделал уже два лагеря в Преображенском полку, страшно сроднился и полюбил службу, в особенности наших молодцов-солдат. Я уверен, что эта летняя служба принесла мне огромную пользу и с тех пор заметил в себе большие перемены. Через месяц поступаю в гусарский полк, чтобы начать и кавалерийскую службу». Природной педантичности, аккуратности и обязательности последнего царя с юности импонировала армейская среда. Но главное было в другом. Русская армия олицетворяла для него величие и мощь империи, незыблемость и силу России, что всегда вызывало в душе самые восторженные чувства. В августе 1890 года он впервые оказался на больших военных маневрах, проводившихся в тот год в районе Луцка. В письме Александру Михайловичу восклицал: «Войска произвели на меня такое отрадное впечатление, о котором я вовсе не помышлял, и, по-моему, не только можно, но и должно сравнивать их действия с действиями гвардии, и по виду также. Все время стояла холодная дождливая погода, местность для маневрирования была трудная, переходы огромные, и, несмотря на все эти невзгоды, на параде все войска представились в таком виде, в котором, дай бог, они всегда бы оставались впредь. В строю было 128 тысяч человек и 468 орудий, из которых был дан залп в момент поднятия императорского штандарта. Я в жизнь свою не забуду этого чудесного зрелища. Каждое орудие дало по 3 выстрела в течение 2 минут, и все это сливалось с потрясающим ура. Приятно было видеть и чувствовать эту мощь, сосредоточенную на небольшом пространстве, и сознавать, что это только 1/10 всей нашей армии. Я тебя уверяю, что у меня редко так сильно билось сердце». В 1873 году Николай Александрович назначен шефом лейб-гвардии резервного пехотного полка, а в 1875 году зачислен в лейб-гвардии Эреванский полк. Шли годы, мальчик взрослел, и служебная военная карьера продолжалась. В день именин 6 декабря 1875 года получил первое воинское звание – прапорщика. В 1880 году молодой великий князь производится в подпоручики. Коренной перелом в судьбе Николая Александровича произошел 1 марта 1881 года, когда от рук убийц погиб император Александр II. Эхо того взрыва, как говорил Николай II, навсегда запечатлелось в памяти. Сохранился его рассказ о том роковом событии. В середине дня 1 марта 1881 года семья наследника завтракала в Ванечковом дворце, когда вбежал слуга и сообщил, что с государем несчастье. Цесаревич Александр Александрович тотчас бросился на улицу, крикнув детям, Николаю и Георгию, чтобы они немедленно ехали в Зимний дворец. Все, что там представилось их взору, Николай II изложил следующим образом. «Когда мы поднимались по лестнице, я видел, что у всех встречных были бледные лица, на коврах были большие пятна крови. Мой дед истекал кровью от страшных ран, полученных от взрыва, когда его несли по лестнице. В кабинете уже были мои родители. Около окна стояли мои дяди и тети. Никто не говорил. Мой дед лежал на узкой походной постели, на которой он всегда спал. Он был покрыт военной шинелью, служившей ему халатом. Его лицо было смертельно бледным. Оно было покрыто маленькими ранками. Его глаза были закрыты. Мой отец подвел меня к постели. «Папа», — сказал он, повышая голос, — «ваш луч солнца здесь». Я увидел дрожание ресниц, голубые глаза моего деда открылись. Он старался улыбнуться. Он двинул пальцем, но он не мог поднять рук, не сказать то, что он хотел, но он, несомненно, узнал меня. Протопресвитер Бажанов подошел и причастил его в последний раз. Мы все опустились на колени, и император тихо скончался. Так Господу угодно было. Справка. Бажанов Василий Борисович. Годы жизни 1800-1883. Протопресвитер и духовник с 1848 года царствующего дома. Сын сельского диакона. По окончании Тульской семинарии и Петербургской духовной академии в 1827-1836 годах был профессором богословия в университете. Доктор богословия. С 1835 года законоучитель наследника великого князя Александра Николаевича, Александра II. Императором стал Александр III. В тот день его старший сын превратился в цесаревича и был назначен атаманом всех казачьих войск. В 1884 году Николай Александрович поступает на действительную военную службу, а 6 мая того года приносит воинскую присягу в Большой церкви Зимнего дворца. Очевидец события – великий князь Константин Константинович, президент Российской академии наук, переводчик, поэт, литературный псевдоним К.Р., записал в тот день в дневнике. «Нашему цесаревичу сегодня 16 лет. Он достиг совершеннолетия и принес присягу на верность престолу и отечеству. Торжество было в высшей степени умилительное и трогательное. Наследник с виду еще совсем ребенок и очень невелик ростом. Прочитал он присягу, в особенности первую, в церкви детским, но прочувствованным голосом. Заметно было, что он вник в каждое слово и произносил свою клятву осмысленно, растроганно, но совершенно спокойно. Слезы слышались в его детском голосе. Государь, императрица, многие окружающие, и я в том числе, не могли удержать слез. Справка. Константин Константинович, годы жизни 1858-1915, великий князь, второй сын великого князя Константина Николаевича и Александры Иосифовны, внук императора Николая I, двоюродный брат Александра III, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, с 1891 года командир Преображенского полка. В 1900-1910 годах начальник военно-учебных заведений. С 1910 года генерал-инспектор военно-учебных заведений. С 1889 года президент Академии наук, поэт, драматург, переводчик, литературный псевдоним К.Р. Женат на принцессе Елизавете, Елизавете Августе Марии Агнессе, Саксен-Альтенбургской. Получивший в России имя Елизаветы Маврикиевны. Дети: Иван, Гавриил, Татьяна, Константин, Олег, Игорь, Георгий, Наталья и Вера.